Глава 12. «Значит, вот как все было». «Да, все верно, достопочтенный Риат», — заговорила я наконец. «Никакая это была не охота, всего лишь недоразумение». «То есть вы хотите сказать, что вы не напали на этих... гостей Клайдбериса? Не преследовали их и не атаковали?» Капитан выразительно взглянул на топор в моей руке. Два других стражника переглянулись со смешками. «Нет, конечно», — оскорбилась я. «Как бы я их атаковала?» «Да как-то вот удалось», — подергал себя за ус мужчина, изучая внешний вид орков. Похоже, он только сейчас опознал, что эти яркие парчевые коконы — платья. «Вождь я их», — шепотом сообщила я, поняв, что данный печальный факт не получится скрыть. «Вождь?» — тоже шепотом, но таким громким, что услышали все вокруг, уточнил представитель закона. «Вождь», — покаянно вздохнула я и развела руками. «Так получилось. Только я не хочу им быть, а они настаивают. Явились вот дети степей, зеленые». Сдерживая рвущиеся на волю ругательства, поведала я. «Подтверждаете?» — спросил капитан орка, на котором продолжала нежиться горгулья. «Да», — гаркнул тот и злобно стрельнул в меня глазами. «Фей вождь». «Дела. А за что же вы так с ними?» Имея в виду наряды орков, уточнил один из стражников. «Воспитываю», — хмуро ответила и поочередно погрозила представителям подчиненного мне племени сначала топором, потом волшебной палочкой. «Ну а что делать? Орки понимают только закон силы. А то совсем от рук отбились, пока я в отъезде. Нечисть мою хватать вздумали и чуть входную дверь мне не испортили». «Ах, да, о нечисти. Риатофея, вы же помните, что нельзя охотиться с ее помощью на разумных?» «Помню. Но если эти неразумные вздумают без спроса хватать ее руками и тащить куда-то, то она сама без моего участия на них охотиться станет, ясно?» Вопрос я адресовала старшему орку. «Ясно, вождь». Словно выплюнул тот и скривился. «Ну, извините, я тоже не в восторге». «В таком случае попрошу забрать своих подчиненных и подопечных, гражданочка фея. Освободите улицу и прекращайте смущать почтенных граждан своим внешним видом», — распорядился капитан стражи. «А что не так с моим видом?» Удивилась я и глянула на себя. «Ох, и правда». Повела волшебной палочкой, и мой симпатичный халат превратился в не менее симпатичное платье, а тапочки стали туфельками. «А этих?» «А этим?» На мгновение задумалась я. «А эти еще побудут в смирительных одеждах. Воспитательный процесс не завершен. Не признаваться же, что я просто трушу выпускать на волю своих пленников». Патрульный открыл рот, чтобы снова что-то спросить или сказать, но меня посетила гениальная идея. Легкой манипуляцией платья орков отрастили кружевные лапки. Много кружевных лапок. Очень много кружевных лапок. Мик и лежащие зеленокожие мужчины оказались готовы к транспортировке по городу. Только голову им пришлось держать на весу. Ну да ничего, потерпят. Воины они или нет. Зараза ошеломленно взлетела, кудахча как курица и хлопая крыльями. Окружающие нас горожане, в том числе стражники, отшатнулись и осенили себя обережными крестами. «Риата фея, а это, а как?» Восторженно сверкая глазами, спросил мальчишка. Вот уж кто не испугался, а пребывал в диком восторге. Чем-то он мне моих братцев в детстве напомнил. Тех пройдох тоже ничем было не испугать. Правда, они-то некромант, а этот вроде обычный, неодаренный человек. Надо будет проверить при случае. «Мода — это страшная сила», — с каменным лицом провозгласила я и скомандовала. «Домой». Кружевные лапки зашевелились, и крайне нарядные поверженные мужчины с зеленой кожей и страхолюдными рожами, словно огромные блестящие многоножки, неторопливо потрусили в направлении модного салона. Выглядело ошеломляюще. «А штраф все же придется уплатить», — кашлянул старший патрульный. «За что?» — возмутилась я. «За нарушение общественного порядка, за шум, за ограбление и вообще. Извольте, Риата фея, явиться в ратушу и внести положенную сумму. Мы протокол составим». «Это нечестно. И какое еще ограбление?» «Глабят, глабят, не за стоп, плапитание лисают», — заверещала забытая мною горгулья, заставив всех вздрогнуть от неожиданности. Один из орков даже потерял концентрацию, перестал держать голову и треснулся затылком о мостовую. Зараза мгновенно замолчала, спикировала вниз, уселась на грудь этого недотёпа и, проникновенно заглядывая ему в глаза, спросила. «Бойня, падють, усипся зиёенький». «Никакой бойни», — рявкнул патрульный, который уже, похоже, ошалел от творящегося дурдома. «Утихомирьте свою боевую нечисть, гражданочка-фея. Штраф в двойном размере». «Ну, зараза!» — тихо, но проникновенно выругалась я. Тут же бросила взгляд на капитана и пояснила. «Это я не вам. Зовут её так, зараза. Во всех смыслах. И она сильно картавит. Не бойня, а больно». «Дя!» — улыбнулась горгулья своей жутенькой улыбочкой, от которой все вокруг снова дружно совершили обережный крест и на всякий случай отодвинулись. «Пожалуй, мы сопроводим вас до дома», — буркнул стражник. Я кивнула, погрозила трепыхнувшимся пленником топором, продемонстрировала своей питомице кулак, зажатый в нём волшебной палочкой, и пошла вперёд. Процессия впечатляла. Первой, деловито помахивая топориком, шла фея с развивающейся спутанной малиновой шевелюрой. За ней следовала шеренга парчёвых гусениц с головами мрачных орков. На последнем из них восседала розовая лысая горгулья и о чём-то коверкая слова рассказывала шагающему рядом мальчишке. Замыкал эту ошеломляющую композицию отряд из трёх патрульных. «Подпишите протокол», — подсунул мне листок, который заполнял по пути капитан. Я сделала жалостливые глазки. Он покачал головой и ухмыльнулся, взглядом указав на моих пленников. Мы уже добрались до ограды моего дома, и тут следовало распрощаться со стражниками, зеваками, мальчишкой. Что делать с членами как бы моего племени, я не имела ни малейшего представления. Отпускать страшно. Держать связанными невозможно. Выгнать не получится. Они вон аж куда за мной притащились. В другое королевство. И как только нашли морды страшные. Вот не зря мне не нравился их шаман, снившийся не единожды. У-у-у, гад одарённый. «Подпись, гражданочка-фея», — напомнила себе патрульный, настойчиво протягивая лист. Пришлось подписать. Заодно взглянула на размер штрафа. Разозлилась. Тут и так-то лишних денег нет. Так ещё плати из-за всяких наглых зелёных. «Всего доброго. Попрошу больше не нарушать общественный порядок». Капитан дал отмашку подчинённым уходить, а потом наклонился ко мне и громко прошептал. «Надеюсь, гражданочка, в ближайшее время нигде в округе не всплывут трупы. Большие. 5 штук». «За кого вы меня принимаете?» — оскорбилась я. «Не всплевуть. У няси фей мама некломант, папа некломант. Никто тлупов не найдёте», — жизнерадостно сообщила зараза. Я всё-таки уронила лицо в ладони, треснулась лбом о топорище и чуть не выткнула себе глаз волшебной палочкой. Орки внезапно начали икать, а капитан, почесав затылок, задумчиво осенил их обережным крестом. Те икать перестали, но дружно передёрнулись. У них другие боги. В наш пантеон они не веруют, как-то больше в духов природы и предков. Изобразив жизнерадостную, хоть и немного зверскую улыбку зевакам, не стесняющимся в голос обсуждать творящийся у городской модной феи бардак, я распахнула калитку и приглашающе скомандовала. «По одному». Первый, важно шагая и виляя попой, во дворик промаршировала зараза. За ней попытался прошмыгнуть пацан, но я погрозила ему пальцем. Он стушевался и отступил в сторонку. За горгульей, выстроившись, как и было велено, по одному, прошагали коконы с орками. И вот тут встала дилемма. В дом я чужих пускать не собиралась. Оставлять их связанными в крохотном дворике перед парадным крыльцом, тем более. Ну и кроме того, не хотелось устраивать разборки прилюдно. В итоге я быстро бросила заклинание отвода глаз, и зеваки на улице тут же перестали нас замечать и слышать. Раздалось несколько разочарованных возгласов, но на этом публика начала расходиться. Им и так сплетен теперь хватит на ближайшие несколько месяцев. Пока я размышляла и прятала нас от любопытных граждан, произошло кое-что ещё. Мои пленники вдруг начали мычать и извиваться. «Ну что ещё?» — рыкнула я, оборачиваясь, и онемела. Розы. Милые, роскошные розы, растущие под окнами в палисаднике, вдруг вымахали в размерах, дотянулись до гусениц орков и веточками с шипами подтягивали тех к себе. А мычали пленники вовсе не от того, что потеряли дар речи, а потому что рты им заткнули. В буквальном смысле. Розы не пожалели по жирному огромному бутону, который как кляпы наглухо заткнули здоровенные клыкастые пасти мужчин. «Это еще что такое?» Вызверилась я, потеряв остатки терпения. «Отставить! Замереть!» И все послушно замерли. Розы затаились и уже не тащили к себе добычу. Добыча перестала трепыхаться и мычать. Горгулья прекратила радостно скалиться и прыгать на одной лапке. Вот зачем она это делала, кто мне объяснит? «Зачем воруете мужиков?» — строго спросила я у розовых кустов. Те начали поворачивать друг к другу пышные цветки, явно мысленно переговариваясь. Потом вдруг в середине каждого из них распахнулись маленькие глаза, заставив меня вздрогнуть. «Да чтоб вас, мошки никогда не жрали!» Нервно выругалась я, лишь в последнюю секунду заменив проклятие на пожелание. «Это ведь нам удобрение?» Зашелестели розовые кусты и снова потянули к себе несчастных орков, проклявших, наверное, тот миг, когда их отправили по моему следу. «Ты говорила, что дашь нам удобрение». «Нет, это мои... мои орки, в общем. Удобрение куплю, приношу извинения, запамятовала за всеми этими хлопотами». «О-о-о», разочарованно зашумели кусты и втянули в себя выпущенные плети, которыми держали то, что они считали удобрением. «Кляпы», — напомнила я. «Фу, они слюнявые. Утилизировать только». Розы демонстративно отвернули все цветки, закрыли глаза, встрепенулись и превратились в обычные цветочные кусты. Ничто не выдавало, что еще секунду назад они собирались сожрать 5 огромных шкафообразных мужиков. «Мама Некломанти, папа Некломанти, узе не пригодятся», — радостно сообщила оркам Горгулья. «Мы вас лозочком сколмим, если тево». Я даже не берусь описать всю ту гамму чувств и эмоций, которая плескалась в глазах пленников. Пасти-то открыты и заткнуты розовыми бутонами. «Зараза, рты им освободи, допрашивать будем». «Питать?» С энтузиазмом бросилась выполнять поручение маленькая нечисть. Забралась на грудь ближайшему пленнику, задними лапками уперлась в его подбородок, передними вцепилась в кляп и начала вытаскивать, приговаривая. «Не бойся, зелененький. Мы не буйно питать будем. Мы доблые». Кляп с чпоканьем выскочил на волю из клыкастой пасти орка. Горгулья не удержала равновесия и шлепнулась на спину, взбрыкнув лапами, хвостом и крылышками. «Вождь, вождь, мы твой народ!» — заговорил пленник, воспользовавшись ситуацией. «Нельзя казнить!» Я покачала головой, прошла мимо них и устало уселась на ступеньку крыльца. Зараза тем временем, бормоча под нос что-то очень картавое и нецензурное, освобождала рты оставшимся 4 пленникам. «Ну и что мне с вами делать? Вы только явились, а от вас уже сплошные неприятности. Штраф придется выносить. Зачем вы мне в племени такие бесполезные? Если за ваши глупости я еще и должна платить?» — мрачно спросила я. Настроение было поганое. Я устала, перенервничала. Денег было откровенно жалко. Перед горожанами стыдно. Короче, я была дико зла. «Вождь, племя ждет тебя». «Нормально говорите», — раздраженно цыкнув, я скостовала заклинание правильной речи. Его разработали много веков назад для шпионов, которых отправляли в другие страны, чтобы их не выдавал ни малейший акцент. Разумеется, заклинание стащили, потом еще раз стащили, а потом оно всплыло у студентов, ну и все. Теперь главное было выучить язык. А уж от акцента легко избавиться с помощью этих чар. Только на заразу оно не действовало. У нее был не акцент, а упрямый характер. Она специально коверкала речь, чтобы казаться миенькой. «Вождь, ты должна принять власть», — снова заговорил орк, но уже правильно. «Племя ждет тебя. Нельзя без власти». «А что, шаман?» — хмуро уточнила я. «Зачем искал меня? Неужто не рад, что не приходится делить бразды правления с вождем?» «Рад, но он власть над душами и жизнью загробной, вождь над телами и жизнью плотской». «И как там поживает ваша плоть? Судя по наглым рожам, неплохо. Нам велено найти вождя, вернуть в племя». «Дракона вам лысого, а не вождя в племя вернуть. Я там ни разу еще не была». Орки переглянулись. Выглядело это крайне нелепо, учитывая, что они все еще были туго стянуты парчевыми платьями и находились в горизонтальном положении. Но, правда, уже просто лежали. Кружевные лапки, доставившие их сюда, исчезли. «Муж», — наконец задал мне вопрос орк. «Кстати, а где мой муж?» — обрадовалась я. «Куда вы его дели?» «Так сбежал он, вождь. Из-под венца сбежал. Сестра прежнего вождя в ярости. Лучше бы вам с нею не встречаться». «Сестра? Не дочь?» — уточнила я, пытаясь вспомнить облик незадачливой невесты. «Нет, не получается. Все случилось тогда в таком хаосе, я была дико перепугана. И кроме того, что она клыкастая, зеленая и злобная, ничего не всплывает». «Сестра, так где твой муж, вождь?» «Сбежал», — мрачно ответила я. Мы помолчали, даже нечисть и то притихла. А розы притворились обычными кустиками, хотя еще миг назад подслушивали. Я заметила, но пресекать не стала. «Что уж теперь. Зачем вам был нужен мой муж? Для чего ловили?» «Жениться. Он проиграл обещание жениться на девушке нашего племени. Но он не орк, за него согласилась пойти сестра вождя». У меня вырвался истерический смешок. «Ну, считайте, он выполнил условия своего проигрыша. Он женился на девушке вашего племени. Причем не на сестре вождя, а на самом вожде. Вождица. Как, по-вашему, будет правильно?» «Вождь. Ты первый вождь, женщина. Фея. Тфу». Не выдержав, сплюнул орк в сердцах. «Ой, ты, тють, меня не испытель!» Пискнула зараза и отскочила в сторону. «Не харкать мне тут!» Цыкнула я. «Ладно, сейчас я вас выпущу. Устроитесь в городе. Снимите жилье и сообщите мне, где остановились. Завтра же, чтобы заработали денег на погашение штрафа, который мне из-за вас выписали. Еще не хватало, чтобы я за вашу дурость из своего кармана платила». «Но, вождь!» — подал голос самый молодой из детей степей. «А как же племя? Вернуться надо. Твой народ ждет тебя». «Ничего, подождут. Сначала отработка штрафа. Потом я решу, что с вами делать. Ах, да. Чтобы мужа моего нашли и вернули. Он вам каким именем представился?» «Ирден Маркус Ланс. Чтобы ему духи драконьих предков хвост откусили». Гневно выпалил парень. «О, Ирден, и еще Маркус», — обрадовалась я. Наконец-то узнала имя мужчины, за которого умудрилась выскочить замуж. И тут же уточнила. «А что там насчет драконьих предков?» Орки уставились на меня, я на них. «Хозяютика, хозяютика! Нася Музя дракона? Ух тысь!» «Да, похоже, зараза, наша Музя дракона», — сделала я нерадужный вывод из мимики орков. «Полный феерический драконец».